Эпилог. Сон продолжился с того самого места, где прервался. Я стояла в холле Мерлин Корта и искала девочку Элли, которая смылась, едва я попыталась сказать ей, что жду ребенка. Лисьи головы по-прежнему ухмылялись со стен, а комплекты доспехов обменялись тревожными взглядами, когда я, смахнув гигантскую паутину, стала подниматься по лестнице. «Элли!» — окликнул меня тихий голос. «Мама, что ты здесь делаешь?» «Ну и ну, милочка, а я думала, ты будешь мне рада». Взявшись рукой за перила балюстрады, она сделала пару приседаний. Затем, опустившись на нижнюю ступеньку, похлопала рядом, приглашая меня последовать ее примеру. Признаться, история с Теолой Фейт пробудила во мне некоторое любопытство. «А она вспомнила тебя», — сказала я. «Ну, естественно», — мама отвернула в сторону свое русалочье лицо. «Тот эпизод в «Мамочке-монстре», когда Мэри приезжает к тетушке Гуинивер, был чем-то вроде ремейка твоего первого визита сюда». «Верно. Я поняла это, слушая Теолу Фейт. Мам, я ведь даже не догадывалась, что ты до такой степени чувствовала себя виноватой из-за того, что бросила меня на дядюшку Мерлина». «Милая Элли, я действительно рада тебя видеть, но я явилась сюда не навеки. Надолго в увольнение отпускают только за хорошее поведение. Так что ты там написала в той записке, которую отправила с голубем?» «Всего два слова. Ребенок зашевелился». «Гадалка Шанталь сказала сестрам Трамвелл, что я найду ответ себе. А когда я ощутила это трепетание, то я поняла, что у Теолы Фейт никогда не было детей. Ведь она сравнила первое шевеление ребенка с царапанием кошки в дверь, а позднее шепнула мне, что перед нашим отъездом с Беном она была слишком ослеплена, понимаешь, своими творческими успехами. И, как ни странно, мне кажется, она жалеет, что не стала матерью». «Вернемся к объектам нашей любви», – перебила меня мама. «Бен бесспорно проявил себя очень зрело, отказавшись от своих кулинарных амбиций». «Ой, да ты же не знаешь!» И, усевшись на одну ступеньку выше мамы, я потерла свою спину, пытаясь избавиться от боли. Мой милый, в конце концов, был все-таки принят членом общества кулинаров. На манер графа, извлекающего из шляпа кролика, Бен в самый последний момент достал из кармана рецепт травяного чая сестер Трамбл и с дрожью в голосе выразил уверенность, что это действительно утерянный много веков назад рецепт, который был изобретен монахами. И к нему, по легенде, прибегала в частности и Анна Болейн, дабы пройти к плахе с высоко поднятой головой. «Передай Бену мои поздравления». Мама подняла руки, и рукава ее прозрачного балахона затрепетали, как крылья. «Милая, я к тебе заглянула совсем ненадолго». «А разве ты не хочешь послушать про исчезнувших кандидатов?» Человек, ежедневно доставлявший на рассвете в Мэнденхолл питьевую воду, признался, что Джим Грок с вампиршей Дивон, а позднее и граф Соланж, хорошо ему заплатили, лишь бы он увез их с острова, избавив от унизительного прощания с кулинарами. «Кстати, мамочка, есть еще один любопытный момент. Теола Фейт решила купить заброшенный заводик Джошуа Мэнденхолла и превратить его в фабрику по разливу самого лучшего в мире имбирного эля. Так что держись теперь, водица Перье». «Чудесно!» Мамины губы изогнулись в призрачной улыбке. «Надеюсь, длинные руки закона не доберутся до нее и не испортят все. Хотя подозреваю, что если шериф будет достаточно настойчив...» «Да, ты очень романтично», — заметила я. «Думаю, ты будешь рада за Браунов». Марджери Затсон оказалась права в своих подозрениях. Хендерсон, доведенный до отчаяния, прочел взятую у жены плененную невесту и осознал вдруг, что единственный способ спасти свою жену от кулинаров — похитить ее под покровом ночи. А все крики будут списаны на Джеффрис. Именно он умыкнул нашу надувную лодку Нелли Гвин. «Ой, мам, ты куда? Можно подумать, что ты на поезд опаздываешь!» Вспомнив, как она погибла, я прикусила язык, но мама рассмеялась и обняла меня. «Милая, не понимаю, почему ты со мной так носишься? Я ведь была не самой лучшей матерью. Для меня ты была самой лучшей». Я чувствовала, как она просачивается у меня меж пальцев. «Не уходи, мамочка!» «Тссс!» Ее голос легким ветерком овеял мое лицо. «Ты же не за мной сюда пришла, а девочка Элли прячется вовсе не от дяди Мерлина. Она прячется от тебя, потому что, будем говорить прямо, милая, ты стала несколько самодовольной после того, как сбросила лишние килограммы». Колебания воздуха прекратились. Я обернулась и увидела перед собой девочку в золотисто-голубом полосатом блейзере и с огромными бантами в волосах. Она сидела несколькими ступеньками выше. «Привет», — сказала я. «Хочешь пломбир с сиропом?» «Да, мам, если ты меня слышишь, хочу, чтобы ты знала. Я решила назвать ребенка в твою честь. Я уверена, что родится девочка и...» «Милая», — прошелестел над моей головой голос, «ты же знаешь, я всегда терпеть не могла свое имя. А как насчет Абигейль? По-моему, неплохо. А имя Грантом подойдет любому мальчику. Такой акустический резонанс». «Элли, не морщи нос. Я всегда старалась не вмешиваться в твои дела, но смерть дарует особые права».